Лиса, заяц и петух. Жили-были лиса да заяц. У лисицы была избенка ледяная, а у зайчика лубиная. Пришла весна красна, изба у лисицы растаяла, а у зайчика стоит по-старому. Лисица попросилась у зайчика погреться, да зайчика-то и выгнала. Идет дорогой зайчик, да плачет, а ему навстречу собаки. «Тяф-тяф, тяф! О чем, зайчик, плачешь?» А зайчик говорит: «Отстаньте, собаки, как мне не плакать? Была у меня избенка лубиная, а у лисицы ледяная. Попросилась она ко мне, да меня и выгнала». «Не плачь, зайчик», — говорят собаки, — «мы ее выгоним». «Нет, не выгоните». «Нет, ваф, выгоним». Подошли к избенке. «Ваф, ваф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон!» А она им с печи: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам». Собаки испугались и ушли. Зайчик опять идет да плачет. Ему навстречу медведь. «О чем, зайчик, плачешь?» А зайчик говорит: «Отстань, медведь, как мне не плакать? Была у меня избенка лубиная, а у лисицы ледяная. Попросилась она ко мне, да меня и выгнала». «Не плачь, зайчик», — говорит медведь, — «я выгоню ее». «Нет, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали, и ты не выгонишь». «Нет, выгоню». Пошли гнать. «Поди, лиса, вон!» А она с печи: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам». Медведь испугался и ушел. Зайчик опять идет да плачет, а ему навстречу бык. «О чем, зайчик, плачешь?» «Отстань, бык, как мне не плакать? Была у меня избенка лубиная, а у лисицы ледяная. Попросилась она ко мне, да меня же и выгнала». «Пойдем, я ее выгоню». «Нет, бык, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали. Медведь гнал, не выгнал. И ты не выгонишь». «Нет, выгоню». Подошли к избенке. «Поди, лиса, вон!» А она с печи: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам». Бык испугался и ушел. Зайчик опять идет да плачет, а ему навстречу петух с косой. «Кукареку! Кукареку! О чем, зайчик, плачешь?» «Отстань, петух, как мне не плакать? Была у меня избенка лубиная, а у лисицы ледяная. Попросилась она ко мне, да меня и выгнала». «Кукареку! Кукареку! Пойдем, я ее выгоню!» «Нет, петух, не выгонишь. Собаки гнали, не выгнали. Медведь гнал, не выгнал. Бык гнал, не выгнал. И ты не выгонишь». «Кукареку! Нет, выгоню!» Подошли к избе. «Кукареку! Кукареку! Несу косу на плечи! Хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!» Она услыхала, испугалась и говорит: «Одеваюсь». Петух опять: «Кукареку! Несу косу на плечи! Хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!» Она говорит: «Шубу надеваю». Петух в третий раз: «Кукареку! Кукареку! Несу косу на плечи! Хочу лису посечи! Поди, лиса, вон!» Лисица выбежала из избы. Он и попортил ее косой, чтоб неповадно было слабых обижать. И стал с зайчиком жить да поживать. Вот тебе и сказка, а мне крынка масла.